Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о потопе. Свидетельство Священного Писания о потопе. Причиной потопа было великое развращение людей через смешание сынов Божьих с дочерами человеческими. Бытие 6:2. Цитирую об этом. «И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила свой путь на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел перед лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли». И стих 17. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть». Бог не только угрожал этим предупреждением, но Он привел в исполнение то, о чем Он говорил. И потоп пришел. Ной же был 600 лет, как потоп пришел на землю. Бытие 7:6. Потоп пришел, и все погибло. Только построенный Ноем ковчег вознесся на великих водах потопа со всеми теми, кто находились в ковчеге. Нелегко было Ною до того переносить ежедневные насмешки враждебно настроенных к нему людей, думавших о нем как о маньяке, у которого, как говорится, зашел ум за разум. Ной все это видел, чувствовал и знал о настроении к нему людей и ту атмосферу пренебрежения и враждебности, которая его окружала. Но мог ли он обращать на это внимание, чтобы ставить все в строку? Нет, у него для этого не было ни времени, ни желания, чтобы проявлять ответные чувства. Он верил в то, что ему было сказано, и с благовением строил свой ковчег. Разве можно осмелиться сказать, что 120 лет постройки ковчега не было временем благодати, которым Бог хотел спасти каждого из этих окружающих Ноя людей, давая им такую возможность, Бог хотел и ждал, чтобы они покаялись и жили. Но они пренебрегли Ноевым свидетельством. Когда потоп пришел, то они поняли свою ошибку, но было уже поздно. Никто не мог им помочь, даже сам Ной, звавший их раньше в ковчег. Теперь же на их душу раздирающие вопли, чтобы он впустил их в ковчег, он мог только ответить: «Не могу». Господь закрыл двери. Им также не могли помочь их знатные люди, высмеивавшие на все лады Ноевое откровение и его странную затею строить на земле корабль вдали от моря. Теперь перед наличием факта, что потоп пришел, им нужно было заплатить за свое неверие своей смертью. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Римлянам 6:23. Чем могли помочь этим обреченным их знатные люди? Перед наличием смерти они сами теперь были только жалкими трусами. Упущенное время благодати лишало их права на спасение в ковчеге. Символом этого спасения является единственное средство спасения во Христе Иисусе. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостольские 4:12. Почему нету иного имени под небом, которым надлежало бы спастись? Потому, что он был Божьим агнцем, о котором говорил Иоанн Креститель, что он взял на себя грех мира. Он умер на кресте Голгофском и воскрес для нашего оправдания. Бог свидетельствует через пророка Исаию о потопе и говорит: что потопа больше не будет, цитирую. «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорать тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Исайя 54, 9 и 10. Из прочитанного видно, как Бог любил свой народ. Об этом пророк Исайя напоминает и ссылается на эту любовь и всепрощение. Пророк напоминает, во-первых, что потопа больше не будет. Второе, Бог поклялся не гневаться больше на свой народ и не окарать их. И третье, и о своем обещании он говорит так. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, но милость моя не отступит от тебя, и завет мира не нарушится». В свидетельстве о потопе в Новом Завете Господь Иисус Христос говорит так. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо, как перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого». Матфея 24, 37 по 39. Второе свидетельство из Нового Завета, цитирую. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега». 1 Петра 3, 20. Бог ожидал на их покаяние 120 лет. Третье свидетельство, цитирую. «И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». 2 Петра 2, 5. Четвертое. «Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою». 2 Петра 3, 6. Пятое. «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Евреям 11, 7. Из приведенных выше новозаветных свидетельств весьма очевидно, что ни пророки, ни Христос, ни апостолы не сомневались в историчности потопа. Но все они говорили и верили, что потоп был. Был также иной и все, что связано с этим именем и событиями. Бог Отец, Его Сын Иисус Христос, святые пророки и апостолы, все они единогласно свидетельствуют о потопе, что Он был. Первый, кто закинул в человеческое сердце сомнение, чтобы не верить истине, был сатана, отец лжи. Он подошел к Еве с вопросом, сказал: «Правда ли, что Бог сказал вам не есть плодов ни с какого дерева?» Бытие 3.1. И в этом он отравил впервые человеческое сердце сомнением. Сатана хорошо знал, что Бог разрешал им есть из всякого дерева, кроме с дерева познания добра и зла. Он всегда посылает в человеческое сердце сомнение, чтобы он не верил истине. Был ли потоп легендой, мифом или изобретением человеческой фантазии? Ничего подобного. Потоп был историческим фактом, который подтверждается историей, геологией и археологией. История о потопе пишется у многих историков разных стран древнего мира. Халдейский историк Беросус пишет: «Как известно из многих свидетельств, часть Ноевого ковчега находится на высокой горе, которую люди достигли этого места, где находились останки ковчега и уносили с собою куски битума, из которого выделывали амулеты, о которых говорилось, что они служат предотвращением от всяких несчастий. Египетский историк Иероним, автор книги «Финикийские древности» и автор многих иных книг, в которых он описывает о потопе как историческом событии. История, написанная Николаем Дамаскиным в 96-й книге, в которой он посвящает место этому событию, то есть потопу. Он пишет: «В Армении есть высокая гора. Она выше Муниаса, и называлась она Барис. О этой горе сохранилось предание, что многие люди спасались там от потопа. Среди них был один, который приплыл туда в ковчеге и остановился на одном из пиков этой горы. Останки этого корабля сохранились на этой горе. Это, возможно, тот самый человек, о котором писал Моисей, еврейский законодатель». Еврейские древности Иосифа Флавия, книга 1, глава 3, страница 38. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.